27. Сразу за Греноблем горы внезапно куда-то исчезли. Теперь грузовик катил по открытому пространству, и Камилла, проведя полгода в горах, чувствовала себя так, словно вокруг нее только что рухнули каменные стены, и она потеряла точку опоры и все ориентиры. Глядя в зеркало заднего вида, как удаляется спасительная горная стена, она ощущала, что проваливается в разверстую пасть другого мира, ничем не ограниченного, полного опасностей и случайностей, которые невозможно ни предвидеть, ни предотвратить. Казалось, ей не за что больше зацепиться, ни на что встать. Все. Как только они доберутся до Тьена, она тут же позвонит Лоуренсу. Услышав голос канадца, она снова вернется в горы и почувствует себя защищенной. Да, это равнина. Она украдкой взглянула на Салимана и полуночника. Пастух с мрачным видом осматривал безбрежные просторы, будто чувствовал, как почва уходит у него из-под ног. «Смотрите, какая плоская земля», — заметила Камилла. Дорога была сплошь в выбоинах, грузовик дребезжал и громыхал так, что приходилось кричать, иначе никто бы не услышал. «Давид!» — хрипло проговорил полуночник. «Придется привыкать. Теперь так будет до самого Северного полюса», — не обращая внимания на его слова, продолжала Камилла. «Ну, туда-то нам ехать незачем», — заметил Салиман. «Если вампир туда отправится, значит, и мы тоже», — отрезал полуночник. «Мы поймаем его гораздо раньше, ведь у нас есть Адамберг». «Адамберга нет ни у кого, Соль», — жестко произнесла Камилла. «Разве ты этого еще не понял?» «Да понял я, понял», — нахмурившись, ответил Салиман. «Кстати», — продолжал он, — «ты знаешь историю о человеке, который решил, что, отправляясь на охоту, будет забирать глаза своей жены, класть их в коробочку и ими любоваться?» «Черт, Соль, ты заткнешься или нет?» — заорал полуночник, стукнув кулаком по стеклу. «Подъезжаем», — сообщила Камилла. Салиман снял с боковины кузова мопед и поехал проверить церкви. Полуночник, прихватив бутылку Сен-Викторского вина, направился в кафе на центральной площади Тьена, где царили ужас и возмущение. Господи, сразу 14 овец! Местные жители и не подозревали, что у них в долине могут появиться волки, а теперь по вине этих придурков из Меркантура слышался чей-то пронзительный голос. «Звери расплодились и стали распространяться, как эпидемия. Скоро их будет столько, что они весь край зальют кровью. Вот что бывает, когда люди вмешиваются в жизнь дикой природы». И тут раздался другой голос, низкий и хриплый. «Не знаешь, не говори», — произнес голос. «При чем тут эпидемия? При чем тут волки? Это один единственный волк. Огромный волк, гигантский зверь, который прокладывает себе путь на северо-запад и прошел уже почти 300 километров. Одинокий волк, меркантурский зверь, вот с такими клыками. Об этом недавно сообщили в новостях. А этот недоумок еще распинается здесь, ничего толком не зная». Полуночник пробился к стойке бара. Ему хотелось поговорить с пастухом, потерявшим овец, спросить, не видел ли он ночью какую-нибудь машину неподалеку от пастбища. До тех пор, пока они не отыщут машину, им не найти и Массара. А эта чертова машина как сквозь землю провалилась. Салиман вернулся часов в 5. В сильнейшем возбуждении, в небольшой часовне неподалеку от Тьена, он нашел 5 почти полностью сгоревших свечей, установленных в стороне от прочих и образующих букву «М». Дверной замок держался на честном слове, поэтому войти в часовню можно было когда угодно, даже ночью. Салиман собирался принести огарки, чтобы можно было снять с них отпечатки пальцев. Кажется, на воске они прекрасно сохраняются. «Подожди, пока Жан-Батист вернется», — посоветовала Камила. Она листала каталог профессионального оборудования и инструментов, а Салиман, голый по пояс, опять стирал что-то в голубом тазике. Полуночник дремал на своей кровати в фургоне. Все ждали комиссара. Так прошел час, никто не произнес ни слова. Внезапно раздался оглушительный треск, и на департаментской трассе показались четыре мощных мотоцикла. Они объехали кругом грузовик и остановились в нескольких метрах от Салимана. Молодой человек с удивлением увидел, как мотоциклисты молча сняли шлемы и с издевкой уставились на него. Камила подняла голову и замерла. — Так-то, черномазый, — протянул один из них. — Значит, хватает денег на белую женщину? — Не боишься испачкать ее своими грязными лапами? — подхватил второй. Салиман выпрямился, комкая в руках белье, которое он стирал в тазике. Лицо его дрожало от гнева. — Спокойнее, обезьяна, спокойнее, — снова заговорил первый, слезая с мотоцикла. — Пожалуй, надо тебя отделать как следует. Мы сейчас тебе такое устроим, что до самой пенсии о любви и не вспомнишь. — А потом разберемся с тобой, девочка, — добавил второй, тощий рыжеватый парень, и тоже слез с мотоцикла. — Так тебя разукрасим, что ни один мужик тебе даже подойти не захочет, разве только черный, чтоб впредь неповадно было. Все четверо медленно приблизились к Салиману и Камилле. Они были в черных кожаных жилетах, надетых на голое тело. На запястьях висели толстенные цепи, на пальцах красовались массивные железные перстни с шипами. Первый, самый разговорчивый, был очень светлым блондином с толстым брюхом. Салиман пригнулся, готовясь к нападению, и скользнул между мотоциклистами и Камиллой, прикрывая ее. Теперь в нем не было ничего детского, ничего наивного. Ярость настолько исказила его лицо и скривила губы, что он стал почти уродливым. — Имя-то у тебя есть, обезьяна? — поинтересовался первый, играя цепью. — Я всегда предпочитаю знать, кого бью. — Мельхиор! — злобно выдохнул Салиман. Толстяк хмыкнул и сделал шаг вперед, а другие окружили Камиллу и Салимана, чтобы отрезать им путь к бегству. — Тот, кто прикоснется к великому волхву, умрет! — внезапно раздался в тишине голос полуночника. Старый пастух стоял, не шелохнувшись, на ступеньках фургона и целился в мотоциклистов из охотничьего ружья, глядя на них с неприкрытной ненавистью. «Умрет!» — повторил он, и метким выстрелом разнес бак одного из черных мотоциклов. «Таким патроном можно уложить кабана, так что шевелиться не советую». Четверо мотоциклистов застыли в нерешительности. Полуночник надменно выставил подбородок. «Перед королевскими особами принято снимать шляпу. Кепки на землю, да поживей!» — велел он. «И куртки, и цепи, и кольца, и сапоги!» Мотоциклисты послушно выполнили его приказ и скинули все на землю. «Штаны-то, пожалуй, оставьте», — ехидно продолжал полуночник. «Здесь женщина. Не хочу, чтобы ее до конца жизни тошнило, как вспомнит про вас». Четверо парней стояли лицом к полуночнику, голые по пояс в носках, онемевшие от унижения. А теперь на колени, как червяки, лбом в землю и зады подожмите, как гиены. Так-то лучше. Вот как принято приветствовать принцев. Полуночник сласть насмотрелся, как они копошатся в пыли, и усмехнулся. «Теперь послушайте меня, ребятки», — снова заговорил он. «Я в таком возрасте, когда спать уже не хочется. Я бодрствую всю ночь, и я настороже. Я охраняю покой юного Мельхиора. Это моя работа. Попробуйте появиться еще хоть раз, и я вас пристрелю, как собак». «Ну ты, окорок, не дергайся!» — прикрикнул он на блондина. «Или ты хочешь, чтобы я начал прямо сейчас?» «Не стреляйте, полуночник!» — послышался мягкий голос Адамберга. Комиссар подошел бесшумно и незаметно, держа наготове пистолет. «Уберите ваше ружье», — произнес он. «Не стоит тратить хорошие охотничьи патроны на этих козявок. Тем более, что из-за этого мы потеряем много времени, а его у нас нет. Совсем нет. Камила, подойди ко мне, возьми из кармана моей куртки мобильник, вызови полицию. Салиман, пробей бензобаки мотоциклов, проткни шины, разбей фары. Нам всем сразу станет легче». Камилла осторожно прошла между двумя группами мужчин в состоянии войны и увидела, что лицо Салимана все еще искажено жестокой гримасой, а старик напоминает свирепого зверя. Прошло несколько минут, но никто больше не проронил ни слова. Все только косились на Салимана, который методично крушил мотоциклы. Появились жандармы и, надев на мотоциклистов наручники, затолкали их в свои машины. Адамберг помог составить протокол, обсудил порядок подачи жалобы. Прежде чем все разъехались, комиссар просунул голову в кабину полицейской машины. — Слушай, ты, — обратился он к первому парню, — Салиман еще найдет тебя. — А с тобой, — он повернул голову к рыжему, — рассчитаюсь я сам. И, выпрямившись, крикнул жандармам: «Поезжайте, я за вами». «И с каких пор вы возите с собой ружье?» — сурово спросила Камилла, когда все уехали, а Салиман, прижавшись к плечу полуночника, пытался прийти в себя. «А разве ты жалеешь, девушка, что оно оказалось под рукой?» — удивился полуночник. «Нет», — созналась Камилла, не приминув отметить, что после пережитых волнений старик перестал обращаться к ней на «вы». «Но мы же сразу решили. Никакого оружия. А как же наш уговор? Никто никого не убивает». «А мы никого и не будем убивать». Камилла пожала плечами и недоверчиво взглянула на старика. «А почему ты сказал, что... «Твое имя Мельхиор?» — спросила она Салимана. «Это был знак для полуночника. Мне одному не справиться». «Ты знал, что у него есть ружье?» «Знал». «У тебя тоже где-то припрятано оружие?» «Уверяю тебя, нет. Хочешь? Обыщи мои вещи». «Не хочу». Вечером Адамберг вкратце рассказал о своей встрече с префектом Гренобля. Прокуратура открыла дело об убийстве. Теперь искали человека или животное, обученное убивать. Адамберг дал ориентировку на Агюста Массара. Дело об убийстве Сюзанны, Раслен, отправлено на дополнительное расследование. Следственные действия будут производиться во всех коммунах, где побывал гигантский волк. «Почему не начали поиск свидетелей?» – спросил Салиман. опубликовали бы фото Массара во всех газетах. Это противоречит закону, объяснила Дамберг. Против Массара нет ни одного доказательства, поэтому мы не имеем права обвинить его публично. Я нашел его поганые покаянные свечи. Тут недалеко, в часовне, в 10 километрах отсюда. Может, забрать их и снять отпечатки? Мы их там не обнаружим. Ладно, разочарованно протянул Салиман. Но если за дело взялась полиция, мы уже не нужны, так? По-моему, ты не понимаешь. Нет. Вы нужны для того, чтобы верить в то, что все получится. Сегодня вечером выезжаем, объявил он. Здесь мы не останемся. Из-за мотоциклистов? Но я их не боюсь. Нет, не из-за них. Надо обогнать Массара. Или хотя бы подобраться к нему поближе. Каким образом и с какой стороны? Он же всегда останавливается в случайных местах. Я в этом не совсем уверен, мягко возразил Адамберг. Камилла подняла глаза и внимательно посмотрела на него. Если он говорил таким тоном, значит, имел в виду нечто очень важное. И чем более важно было то, о чем он говорил, тем мягче звучал его голос. «Ну, наверное, не всегда в случайных», — неохотно согласился Салиман. «Он нападает только там, где проходит его красная линия, или там, где до овец легко добраться. Он выбирает какие-то определенные фермы». «Я не это имел в виду». Салиман молча посмотрел на него. «Я думаю о Сюзанне и о Серно», — пояснил Адамберг. «Он убил Сюзанну, потому что испугался, а Серно, потому что тот застал его врасплох». «Горе тому, кто окажется у него на пути», — поучительным тоном произнес полуночник. «Я в этом не совсем уверен», — повторил Адамберг. «Куда ты собираешься ехать?» — спросила Камилла. Адамберг вытащил карту, развернул ее. «Вот сюда», — он показал на какой-то городок. «В Бур-Ан-Брес, 120 километров к северу отсюда». «Но почему туда, черт возьми?» — удивленно вскричал Салиман, тряхнув головой. «Потому что это единственный крупный населенный пункт, через который ему придется проехать», — сказал Адамберг. «Если с ним волк и огромный док, это будет непросто. Прежде он старался обходить стороной любые деревни и города. Если он решится пройти через Бур-Ан-Брес, значит, у него есть на то веские причины». «Это всего лишь предположение», — заметил Салиман. «Скорее догадка», — уточнил Адамберг. «Но он же заезжал в ГАП», — заспорил Салиман, — «и там ничего не произошло». «Это правда», — вынужден был признать Адамберг. «Может, и в буре ничего не случится, но мы все же поедем туда. Лучше опередить Массара, чем тащиться позади него». Проведя в дороге 2,5 часа глубокой ночью, они остановились на обочине национальной автострады номер 75 у самого въезда в Бур-Ан-Брес. Камилла, держа в руках ломоть хлеба и стакан, спустилась на луг справа от дороги. Полуночник лично выдал ей порцию вина, потому что, как он объяснил, дорога была слишком долгой и следовало непременно подкрепиться Сен-Викторским. Вино нужно расходовать экономно, чтобы хватило до конца поездки. Оно отлично поддерживает силы, даже если пить его по пипетке в день. Однако Камилла ведет грузовик, и у нее очень устают спина и руки, потому ей вечером полагается усиленный рацион для того, чтобы за ночь мышцы расслабились и чтобы на утро она почувствовала прилив сил. Камилла, не раздумывая ни секунды, с удовольствием согласилась на такое лечение. Она прошлась по лугу, добралась до опушки леса и повернула назад. С тех пор, как они выехали из гористой местности на равнину, ее не покидало смутное ощущение тревоги. Словно вольное, открытое пространство представляло собой угрозу, вызывало опасения. После недавнего разговора с Лоуренсом она немного успокоилась. Слушая его голос, она словно перенеслась на узкие извилистые улочки Сен-Виктора, окруженного высокими неприступными стенами гор, за пределы которых не проникал человеческий взор. Там все казалось предсказуемым, не было ничего неожиданного, а здесь все было неопределенно. И все возможно. Камилла досадливо поморщилась и уронила руки, словно для того, чтобы ее страх стек вниз и ушел в землю. Впервые в жизни она опасалась того, что может случиться, и этот инстинкт самосохранения ей совершенно не нравился. Она залпом проглотила полный стакан вина. Она пошла спать последней около часа ночи, неслышно проскользнула мимо Салемана и полуночника, осторожно отодвинула серую брезентовую занавеску, прислушиваясь к дыханию Адамберга. Потом, сняв сапоги, бесшумно поставила их на пол, сняла джинсы и куртку и вытянулась на кровать. Адамберг не спал. Он не шевелился. Лежал молча, но она чувствовала, что глаза его открыты. Ночь была не такой темной, как накануне. Если бы она повернула голову, то могла бы увидеть его профиль. Но она не повернула головы, застыла в полной неподвижности и, в конце концов, уснула. Несколько часов спустя ее разбудил звонок мобильного телефона. По слабому свету, проникавшему в щели кузова, она поняла, что еще совсем рано, не больше 6 часов. Она прикрыла глаза сквозь ресницы, наблюдая за Адамбергом, который неторопливо поднялся, поставил босые ноги на загаженный пол, достал мобильник из кармана куртки, висевшей на краю кормушки. Он чуть слышно произнес несколько слов и закончил разговор. Камилла подождала, пока он оденется, потом спросила, что произошло. «Новое убийство», — прошептал он. «Господи, да чего же он кровожадный, этот тип?» «Откуда звонили?» «Из полицейского управления Гренобля». «И где это случилось?» «Где и предполагалось. Здесь, в Бур-Ан-Брессе». Адамберг пригладил руками волосы, поднял брезент и выпрыгнул из фургона.